И наш хитрожопый засранец, прекрасно это понимая, довольно скрывал глаза под полями любимой шляпы. «Эйс, пропусти», — вернул он внимание к брату, — «меня на кома ждут». «Извини», — нахмурился огненный кулак, — «но я не позволю тебе совершить эту ошибку». Луффи сделал шаг навстречу, потом еще один. Намеревался обойти, но Эйс снова преградил пути, наверное, хотел схватить его за руку, но Кэп от движения ушел ловко, а потом и вовсе как-то хитро крутанулся, делая еще шаг и, конечно же, оказался за спиной у брата, тут же отправившись в сторону здания. Нашему продвижению, разумеется, никто больше не препятствовал, несмотря на то, что довольных исходом разговора было немного. Впрочем, так проблему было не решить, и это понимали все. Анакома были увлечены изучением документации дозора, да так, что наше появление не сразу заметили. В архиве царила тишина, нарушаемая лишь шелестом бумаг, раскладываемых в одном известном друзьям порядке. И пока Фрэнки не подал голоса, на нас не обратили ровным счетом никакого внимания. Зато потом на нас обрушился шквал дурных новостей. Среди них нашлись и сведения о вездесущих шпионах, которые были хоть во флоте Мугивара и других Йонка, хоть и в Альянсе. И нам до сих пор лишь везло, что дозор получал доклады о наших планах с опозданием или вовсе оставался без оных. Разведчики были слишком мелкими сошками, а потому и узнавали о решениях и действиях лишь тогда, когда пираты начинали что-то предпринимать открыто. Но, например, о нашем штабе в новом мире мировому правительству было известно, в том числе и о способе туда попасть. Только действовать они не решались, потому что незаметно к нам на остров было не проникнуть, а действовать изнутри не рисковали из-за мирных жителей, которые могли пострадать. Что-то в этом было нечисто, потому что, во-первых, существовал приказ о смертной казни для имевших связи с пиратами, а во-вторых, в других-то местах они мирных не щадили, особенно, если онными были всего лишь рыболюди, низшая раса. В любом случае, это было ожидаемо, но оттого не более приятно. Была в новостях и косвенная информация о создании мировым правительством какого-то супероружия, равного по мощи с которым еще не было в истории человечества, что было от чего-то особо подчеркнуто. Кэп этой информацией заинтересовался очень даже живо. Были упомянуты в нескольких документах какие-то исследования истории, природы и физических особенностей демонов. Ничего конкретного, но сам факт уже вынуждал напрягаться. Хотя это тоже было и ожидаемо. Ну, а вишенкой на десерте стал отчет о том, что был найден особый дьявольский фрукт, позволявший иногда четко, а иногда расплывчато видеть будущее. В настоящее время имя владельца держалось в строжайшей тайне, но было ясно, что такой фрукт могли доверить только самому преданному стороннику даже не Дозора, а самих Тенерьюбита. И именно с помощью силы этого дьявольского плода Дозор когда-то узнал и о том, где и когда мы должны были вернуться из пропасти конца мира. Тогда они пытались как-то по-глупому нас задержать, хотя их появление чуть ли не испугало, ведь мы подозревали, что, например, Мамонга, тогда еще новичок команды, мог все-таки оказаться шпионом. Теперь было ясно, Дозор тогда не был до конца уверен в силе фрукта, фактически не желая рисковать, отказался отправлять более серьезные силы для нашего уничтожения. А потом также они узнали заранее о том, что Луффи объявил войну Кайда. Мы-то думали, они просто перестроились как-то и блокировали флоты, пытаясь удержать нас от боестолкновений. А они знали даже итог войны, и не желали допустить объединения флотов двух Йонка под эгидой уже короля. И этот фрукт по-настоящему грозил проблемами. Дешифровкой отчетов занимались Макгай, Джимби, сам Мамонга и прекрасные Миларин, Робин Чан и Мони Суан. Они-то и сумели прочесть приказ не допустить рождения короля пиратов. Почему документ не был уничтожен? Спросил у Мамонги Луффи, когда ему рассказали все, что выяснили. Дозорные никогда не думали, что эту крепость, бывшую Г1, когда-либо смогут захватить пираты. А Кайну потому и перенес сюда штаб. Не только удачное расположение прямо в зоне боевых действий, то есть в новом мире, но и неприступность, сложив руки на груди, пояснял наш ручной дозорный, кривовато усмехаясь. Видишь ли, до тебя не находилось среди врагов мирового правительства лидеров, способных не только рискнуть, но и столь успешно захватить форт. Появление такого человека было лишь вопросом времени, фыркнул Лу скептично, но аргументы принял. Хотя и, в отличие от команды, кажется, отказывался понимать, что такие, как он, рождались раз в тысячелетие в лучшем случае. В любом случае, теперь они не будут столь легкомысленны», — заметил Педро, перебирая бумаги. «Да и здесь была предусмотрена система уничтожения архива. Просто благодаря внезапности атаки и информации от Мамонги мы успели раньше. Что ж, у врага есть козыри в рукавах, и знание об их существовании нам особо ничего не дает», — констатировал капитан. «Ведь раз они знали об исходе войны с Кайда, могли предвидеть и эту атаку». «Чудо, что этого не произошло», — мрачно кивнул Марко. «Говорит лишь о том, что способности фрукта слабо изучены или имеют массу ограничений, но рассчитывать на это в дальнейшем опасно». Луффи задумчиво постучал костяшками пальцев по дереву одного из архивных столов. «Сюда пытались прорваться союзники», — доложил Марко. «Думаю, многие из них в курсе существования архива. Будем делиться информацией?» «Нет», — резко ответил Кэп в тоне, который редко использовал в разговоре с командой, в приказном. «Дальше командиров и старпомов моего бывшего флота эта информация уйти не должна, даже ушей моих братьев не должна достигнуть. Это приказ», — уточнил он и смотрел на каждого из присутствовавших по очереди, не с подозрением, но требовательно глядя в глаза так, что сразу становилось ясно. Это был тот самый редкий случай, когда неповиновения он не потерпел бы. «И раньше я бы возмутился», — но теперь лишь в голос со всеми нестройно, но браво гаркнул. «Да, капитан, теперь необходимость этого понимали все». Луффи удовлетворенно улыбнулся, снимая с шеи клеть. Ею он весело махнул, крутанув вокруг пальцев, и заявил с веселой, лихой ухмылкой. «А чтобы избежать вопросов, важную документацию спрячем в самое надежное место. Третью часть остального уничтожим. Никто ведь не знает о том, что уничтожение архива удалось предотвратить полностью», — скалился он. Мы ухмылялись ему в ответ. Вообще в архиве существовало несколько разделов, в том числе и секретный, доступ к которому был лишь у наивысшего офицерского состава званием не ниже вице-адмирала. И именно с этого раздела друзья и начали изучение. Благо, что он и был самым небольшим, ведь остальные разделы нам пришлось изучать бы годы. А благодаря возможности Робин с помощью силы дьявольского плода отращивать части и органы собственного тела, то есть с помощью множества ее рук и глаз, ребята быстро изучили секретную документацию, скопившуюся с войны Белауса. И там было много ответов на наши вопросы. Но Луффи первым делом в клеть перетаскал архив, относящийся к годам путешествия его знаменитого дядюшки, Голде Роджера, покойного короля пиратов. Перетаскивал он как-то молча, с особым рвением. Но вряд ли его интересовали подробности путешествия, как и предпринятые дозором и мировым правительством вообще действия по уничтожению опасного пирата. Значит, дело было в другом. В чем? Почему-то первыми на ум приходили воспоминания о многочисленных разговорах Луффи с Марима, которые они оба не слишком афишировали, но в которых упоминалась судьба и казнь Роджера. Ох, и напрягало меня это каждый раз, когда всплывало. Да и всю команду напрягало, особенно Миларин. Была какая-то у нашего капитана с головой травой тайна, что ли, которая угнетала Луффи. Хотя с архивом он расправился быстро и присоединился к Накама в изучении документов. До вечера мы так и просидели. Я отлучался, чтобы приготовить обед, а потом и ужин. Ребята тоже выходили кто куда, да и те же командиры бывшего флота к нам наведывались неоднократно. Но никто из нас до самого вечера не посмел ни спросить у Луффи о Марима, ни выяснить, как он планирует проблему решать. Просто подумали, что не стоило тревожить его темой, которая наверняка и так успела набить оскомину. И, конечно же, до вечера мы управились с бумажными делами, часть документов припрятав, часть решив обнародовать, как результат наших поисков, часть оставить нетронутой, а еще часть просто уничтожить, имитируя привычки дозорных. А потом нам пришлось и выбраться из здания. Правда, необходимость не была вызвана проблемами с союзниками, а повод скорее должен был позабавить. Оказалось, что Усоп успел вызвать отца, известного как самого лучшего стрелка и меткого пирата, на поединок. Команды не планировали это афишировать, да и вообще нашли укромное место, где и много зрителей просто не влезло бы, но и испытало бы мастерство стрелков в полной мере. Там был сильный, постоянно меняющий направление, ветер. Вообще-то это была просто стрельба по мишеням из разнообразного оружия с разного расстояния, но все равно бой обещал быть зрелищным. Команды собрались в полных составах, однако вместо того, чтобы разделиться и болеть за своих Накама, почему-то наоборот перемешались и поддерживали как старшего, так и младшего. Было в этом что-то по-своему уютное, в таком единении команд великих пиратов, двух поколений, старшее из которых весомо повлияло на становление младшего, пусть и только через капитана. Нет, мы, конечно же, хотели бы, чтобы победил Усоп, а команда Шанкса желала видеть его проигравшим. Мол, его время еще придет, но все равно видеть, как Луффи восседал на вытащенном откуда-то ради такого случая столе вместе с любимым дядюшкой и азартно спорящим с ним же, было каким-то особым удовольствием. Кажется, они говорили впервые с тех пор, как Шанкс покинул деревню Фуша. Почему не разговаривали все это время? Почему вдруг решили заговорить? Ответов я не ведал, да только наговориться они не могли. Даже напряженно наблюдая за боем отца и сына, своих канониров, и стуча кружками с чем-то хмельным по все тому же столу так одинаково, они хвалились друг другу достоинствами сражавшихся друзей и спорили обо всем. И команды, кажется, не знали, какое зрелище интереснее, бой или воссоединение этих двоих. А сражение закончилось обидно, ничьей. И хотя Исоп явно не поддавался сыну, не желая уступать первенство так легко, но и Усоп выкладывался на полную. Оба ни разу не промахнулись. Их мастерство было столь велико, что даже при сильных порывах ветра, снаряды достигали центра целей на расстояниях, которые можно было увидеть только с помощью воли наблюдения. И, конечно же, Усоп, стоя на дрожащих, подкашивавшихся ногах, но восторженно сверкая глазами, поклялся, что однажды отца одолеет. Это же пообещал всем и Луффи, тыча в Шанкса пальцем и называя старпером, чье время уходит в прошлое, так по-мальчишечи. И, конечно, старшие смеялись над младшими, но и гордились ими. Однако веселую попойку нам, к сожалению, испортил Эйс. Он пришел в компании нескольких наиболее сильных и влиятельных среди союзников пиратов и даже не пригласил, а потребовал у Шанкса и Луффи, чтобы они явились на организованный им совет, на котором будет решаться судьба нашего старпома и вырабатываться новый план ведения войны, раз уж старый попал к врагам. Я просто не верил ушам, потому что такого мог ожидать от кого угодно, но только не от старшего брата нашего капитана. Ну, не создавал он впечатления столь, я даже не знал, как его назвать, но очень хотел набить ему морду за хоть и ублюдка, но друга, а заодно и за Луффи, которого фактически предавал брат. Шанкс в ответ на требование заявил, что ему это не интересно, но человека он пришлет, послушать, что нарешает организованный совет. Эйс был этим недоволен, но просить большего у дяди не посмел. А вот когда Луффи сказал, что и ноги его и его Накома, а также преданных союзников на совете не будет, огненный кулак совсем рассвирепел. Раздувая ноздри от едва сдерживаемых эмоций, он прорычал: «Да, многие из Альянса уже считают тебя королем и безусловным лидером, но не все». Луффи все еще пытался увещевать Эйс, вот только в его голосе звучала откровенная угроза. «У нас Альянс, мы не твои друзья или подчиненные, и если большинство решит, что мы должны быть готовы, а потому принять меры в отношении твоего старпома, как предателя, тебе», — он грубо ткнул капитана указательным пальцем в грудь, — «останется только смириться с общим решением». «Мне смириться?» — холодно, неверяще, удивленно даже переспросил Луффи, но в ответ услышал лишь твердое, лишенное всяких сомнений: «Да». И, кажется, Эйс действительно верил, что ему хватит силенок укротить норов младшего брата. Вот только команды двух Йонка, не скрывая скепсиса, фыркали. «Раз ты это говоришь, то совсем меня не знаешь, Эйс», — совсем помрачнел Луффи. Желваки у него вздулись, но ни нотки гнева не тренькнуло в голосе. «Я неоднократно доказывал, что готов пойти на что угодно, рискнуть чем угодно ради Накома. Если вы вынесете такое решение, неужели развалишь то, что создал сам?» Насмешливо, издевательски даже, предположил огненный кулак. «Я, прикуривая в очередной раз, думал, какой черт вселился в Эйса или что за крыса пробежала между этими двумя, и не находил ответа». «Развалю?» — снова переспросил капитан, но на этот раз в тон брату насмешливо, а потом ухмылка исчезла с его лица без следов. Он выпрямился, вытянулся даже так, что стал казаться выше своего роста, выше окружающих, вздернул подбородок и посмотрел на брата спокойно, свысока, сверху вниз, как на какое-то забавное животное. В лике проступили звериные черты, на губах ярко выделилась перечеркивавшая их полоска, на шее ожили татуировки. Но он не прорычал, не пообещал, не пытался угрожать. Он просто абсолютно спокойным голосом поставил перед фактом: «Нет, не развалю. Поставлю на колени, как предки ставили на колени рабов, или да, уничтожу. И все возмущения и аргументы Иса застряли у него в глотке. Да что там, у всех слова застряли в глотках. Слишком уж то, что сказал Луффи, прозвучало страшно, не угрожающе, а именно страшно. Тут же вспоминалось, что перед нами стоял не человек, а демон. Вспоминалась сила, которой это существо обладало, и вкупе с тоном, которым были произнесены слова, все это лишало малейших сомнений в том, что все будет именно так, как он сообщил. Это было чем-то непреложным в случае, если альянс пиратов, который стал возможен лишь благодаря Луффи, сделает один неверный выбор. А еще сдавалось мне, что сказанные Кэпом слова относились и к Эйсу. И вот именно это пугало по-настоящему. Нет, он уже не раз говорил, что где-то умудрился потерять человечность и с некоторых пор стал полноценным демоном. Но разве такое дело не перечеркнет его собственные принципы, или его настолько достало нянчиться, иначе я это назвать не мог, с пиратами, но я надеялся, что это просто я чего-то не понимал, или что до Эйса дойдет вся серьезность ситуации, которая провоцировала Луффи на изменения, в том числе и в поведении, надеялся, и как бы ни было жаль, а испоганенное таким варварским образом настроение было не вернуть. Луффи с Шанксом стукнулись в последний раз кружками с каким-то пойлом, опрокинули в себя, и Кэп исчез, шагнув в темноту и растворившись в ней. Куда отправился, зачем, неизвестно, но желание остаться в одиночестве было понятно. Мы же немного посидели с командой Красноволосого, но прежнего веселья, понятно, не испытывали, так что вскоре разошлись по своим лагерям или делам. Я решил заглянуть на Санни, подготовить продукты, а может и основу к завтраку. И как же я вздрогнул, когда во главе стола в совмещенной с камбузом столовой обнаружил капитана. Он сидел в темноте, подпирая подбородок двумя руками, а локтями упираясь в стол, и, кажется, был глубоко погружен в какие-то мрачные мысли. Я замешкался на пороге в сомнениях, стоило ли входить, мешать, или лучше тихо исчезнуть, а на завтрак приготовить что-то легкое. Но, будто бы мысли прочитав, Луффи подал голос. «Если бы я желал уединения, прятался бы в другом месте», — фыркнул он, будто бы даже не мне. «Только не зажигай светильники ярко, помешают. Тебя больше Марима заботит или Эйс?» Сорвался с моих губ вопрос раньше, чем я успел подумать об его уместности. Кэп усмехнулся как-то необычно, не мрачно и не весело, не устало, но как старик, омраченный заботами о судьбах мира. Такое вот странное сравнение пришло на ум. «Брат, тихо-тихо», на самой грани слышимости ответил он, совершенно не удивив меня. Я вздохнул, включая небольшой светильник, стоявший у плиты, и больше ни о чем не спрашивал. Гремел посудой, подготавливал продукты, и знал, спиной чувствовал, что Луффи не обращает на меня ни малейшего внимания, о чем-то напряженно думая, так напряженно, что застыл камнем. Из-за этого я подумал, что ему не помешает расслабиться. Вода уже закипала, а достать несколько душистых травок и специй, заварив их правильным образом, ничего не стоило. Впрочем, на это тоже ушло время, а потому кружку с ароматным дымящимся напитком под нос капитану я поставил уже после того, как закончил с приготовлением продуктов к завтраку. Ну и сам уселся за стол. Луффи в первый момент даже не отреагировал на мои действия, но потом как-то машинально все же отпил и тут же поднял на меня удивленные глаза. «Вкусно!» — воскликнул он. «Что это? Нравится?» — мельком улыбнувшись спросил я, а дождавшись кивка пояснил. «Просто напиток, который должен помочь расслабиться, успокоиться и собраться». Капитан, кажется, не слушал, присосавшись к кружке, однако смакуя жидкость маленькими глоточками, где-то в перерывах выдохнув нечто нечленораздельное, но явно благодарное. Мне было приятно, конечно, что мою заботу оценили. Однако опустевшая кружка была быстро отставлена в сторону, и на камбузе снова повисла тишина, на этот раз гнетущая. А ведь я подсел к капитану не просто так, мне хотелось поговорить. Хотелось разговорить Луффи, чтобы он выполз из своей скорлупы неприступной молчаливости, в которую редко прятался, но, когда это случалось, невозможно было понять ни о чем он думал, ни как относился к происходящему. Нет, догадаться о темах его размышлений труда не составляло, а вот угадать с направлением. Зачем мне это было нужно, я и сам не знал. Мне просто не нравилось видеть активного, подвижного и шумного капитана таким мрачным. А может, я хотел унять какие-то собственные тревоги, которые не признавал. Но как начать разговор? Кэп то ли по привычке, то ли не желая нас волновать, редко озвучивал мысли добровольно кому-то, кроме Марима. Но ныне его с нами не было, а давить на друга не хотелось, желающих и так была полная крепость. Кое-как собравшись с мыслями, я насмелился. «Луффи, я знаю, что ты не хотел выделять никого из команды, и все же так вышло, что голова трава стал тебе ближе всех, лучшим другом», — осторожно начал я, нервно прикуривая в очередной раз, желая разговора по душам, но не умея его вести. Неловко было от чего-то, очень неловко. Это нервировало само по себе, так еще и зажигалка забарахлила. И я быстро пожалел о своем порыве, да только отступать не привык. Капитан посмотрел на меня без всякого интереса, устало. По мозгам внезапно ударило осознание, что поговорить он хотел и сам, и для этого ему не хватало одного ублюдка и ставшего причиной всему. Снова захотелось съездить Марима по физиономии, просто за то, что свалил Кракен знает зачем, оставляя Кэпа одного разбираться со всеми проблемами и без того в непростое время. Мысль об этом натолкнула меня на другую, и тут же нашлись нужные слова. Я поддался вперед, опираясь на столешницу, и, пригнувшись к Луффи, напомнил ему: «Но все же у тебя есть не только он. Хочешь знать, что у меня на уме?» — перебил Кэп меня с ухмылкой не очень искренней, а уверен, что готов к этому. Простой вопрос не звучал издевательски, но отчего-то задел за живое, будто капитан не воспринимал меня всерьез, как какого-нибудь новичка команды, не сражавшегося спиной к спине с ним весь путь. Я фыркнул, выдыхая сигаретный дым, но смотрел в глаза Луффи, прищурившись. Обидел ведь, хотя я и понимал, что у него нервы сдавали. Но Кэп понял причину моего недовольства, вздохнул тяжело, прикрывая глаза, и внезапно отобрал сигарету, затягиваясь сам. «Прости», — выдохнул он почти минуту спустя, сигарету мне так и не вернув, из-за чего мне пришлось раскурить новую. «Я так и не научился открываться, даже близким». «Такой же, как он», — внезапно скривился Кэп. «Эйс», — уточнил я, хотя уже и сам понимал, что моя догадка верна. Луффи кивнул, вздохнул снова и уронил голову на стол, почти проныв оттуда. «Я не хочу войны с ним, не желаю сражаться с братом». Было в его голосе что-то такое, отчего мне показалось, что войну с Эйсом, именно войну, он считал чем-то неизбежным. Но что он подразумевал под войной? Войну амбиций или просто драку за убеждения? «Боишься, потому что он тоже демон?» Это казалось мне очевидным, потому что, возможно, один демон мог провоцировать другого демона просто своим существованием. Но Луффи, затянувшись сигаретным дымом и лишь после этого оторвав голову от стола, возразил печально: «Потому что он, в отличие от меня, остался человеком, трусливым в плане доверия, полным сомнений и душевных терзаний, но человеком». Кэп выдохнул это с непонятными эмоциями в голосе. То ли сожаление о чем-то в нем сквозили, то ли жалость, а может и что-то еще. Смотрел он при этом на стол, но, кажется, не видел его, все еще находясь где-то не здесь. Трус, способный контролировать свою трусость и преодолевать страхи. Но не все, не все. «Как и я», — говорил он не мне, вздыхая, а будто бы самому себе, просто делая выводы из собственных размышлений. И говорил он о страхах Эйса, как о чем-то хорошо знакомом ему самому. Я вдруг подумал, что несмотря на то, что жизнь капитана мне была известна от самого начала и до того момента, все же его я не знал. Не знал, что у него было в голове, на душе. Мог лишь предположить, каково это, родиться человеком, но внезапно узнать, что в тебе течет кровь тех, кого люди боялись. Каково это — осознавать себя демоном, потомком кровожадных, жестоких диктаторов и рабовладельцев, которых вообще-то презираешь. Каково это — быть демоном среди людей, тех, кого предки считали рабами, тех, кто тебя боится просто из предрассудков. Луффи казался бесстрашным, но так ли это было на самом деле? Почему-то раньше, даже принимая причину его лжи о собственной природе, я не задумывался о том, насколько эта причина, этот страх, страх быть отвергнутым, на самом деле действовал на психику, как глубоко проникал в сердце и травил душу. И ведь если задуматься, страх был наверняка не единственным. Я просто представил себя на месте Луффи и вспомнил страх перед собственной семьей, перед отцом и братьями, вспомнил ненависть и презрение, что испытывал к ним, вспомнил себя изгоем. Но если сам я нашел в конечном итоге свою семью, тех, кто меня принимал, то что же было с демонами? Я-то был человеком среди людей, а они даже среди людей оставались изгоями, ведь люди были не способны их понять. И если мне помогли, помог капитан и ребята, то Луффи, получается, что всю жизнь он помогал себе сам, находил ведь в себе силы сражаться не только с врагами, но и с самим собой, со своими страхами, большую часть из которых вряд ли понимал хоть кто-то из его же команды, кроме головы травы. Может, потому и не делился особо внутренними дилеммами, что не считал, будто мы, всего лишь люди, сможем его, демона, понять. А Эйс, понимал ли он, не это ли было причиной конфликта между братьями? «Чего боишься ты сам?» — вдруг прямо спросил я, действительно желая знать, что же там таилось за сталью воли. Капитан даже не усмехнулся, хрюкнул. «Ты меня слышал ведь, а, как думаешь, насколько серьезно я заявил, что уничтожу их?» Вопросом на вопрос ответил он. Действительно ответил, непонятно для чего уточняя. «И я ведь сделаю это, собственными руками уничтожить то, что собирался защищать, каково, а?» Поинтересовался он с каким-то нервным или злым весельем, и захохотал искренне, но оттого еще более зловеще. Ответить было просто нечего. Сказать, я не знал, что сказать, потому что ситуация была такова, что мой капитан был самым настоящим демоном, который в силу своих же убеждений не мог себе позволить быть демоном, но все же оставался им. Смешно и нелепо. На этот раз тишина была для меня неловкой. Не то чтобы я жалел о заданных вопросах, но кажется, по иронии, хоть ничего нового и не услышал, а все же знать, что было в голове у Луффи, был не готов. От этого распирало смехом, но смеяться я не решился, только смотрел на тлеющую в пальцах капитана забытую сигарету. Прошло, кажется, немало времени, прежде чем я смог ответить, сказать то, что скорее чувствовал, чем осознавал. «Но ведь ты уже демон, который, может и нелегко, но все же прекрасно контролирует желания и инстинкты». Истинность этого утверждения я понимал уже после того, как озвучил его, и от него рождалось горячее желание доказать, что я и пытался сделать. «За все время ты ни разу, ни единого раза, не использовал силу против собственных принципов. Откуда тебе знать?» С интересом посмотрел на меня Луффи, вскидывая брови. «В этом был какой-то наигранный вызов, что ли? Я ведь не уверен, например, действительно ли желал освободить Дресс-Розу от гнета до Фламинго или же просто жаждал хаоса? Или сейчас, объявил ли я войну против мирового правительства ради спасения пиратства или же, прикрывшись благородной целью, использовал ситуацию, чтобы погрузить мир в войну, которая приносит мне наслаждение?» И он смотрел на меня, мне в глаза в тот миг, демон, который никогда не сомневался в целях, а я видел в безднах его зрачков то ли просто отсветы масляной лампы, то ли огоньки зарождавшегося безумия. Меня внезапно прохватил озноб, потому что выходило, что хотя в целях Кэп почти никогда не сомневался, он все же сомневался в собственных мотивах. «Так вот они какие, демоны в твоей голове», — потрясенно выдохнул я, пытаясь взять себя в руки и успокоить учащенное сердцебиение, которое наверняка слышал Луффи. «Да, открытие, настигшее меня», — было из тех, которые шокировали, но зато мне стало понятно, отчего же Кэп не любил делиться с нами мыслями, даже в беседах с Зара предпочитая секретничать, хотя и доверял нам беспрекословно. «А знаешь, они, твои мысли, пожалуй, более грозные демоны, чем ты сам», — выдохнул я. В тот же момент пальцы, не Кэпа, мои, обжег тлеющий огонек сигареты, о которой умудрился забыть уже я. И это при том, на сигарету в руках капитана я смотрел долго. Ойкнув, я посмотрел на Луффи, и мы оба как-то вместе нервно рассмеялись. «Да, на нервы они действуют отлично», вздохнув, все еще весело кивнул он, когда мы отсмеялись. Но вновь тишина не повисла над нами. Я просто решил сказать Луффи то, что думал с самого утра, но смог сформулировать только теперь. Это то, что мне казалось необходимым донести до сознания капитана, чтобы поддержать. «Я сомневался в тебе, когда ты признался в своей природе», сообщил я предельно серьезно. «Но теперь, после всех наших приключений, я верю тебе, в тебя». Луффи слушал внимательно, но на этих словах улыбнулся одними уголками губ, но все-таки. «Не зря говорил, значит, и ребята верят, и Марима, ублюдок, не позволит себе и капли сомнений. И, знаешь, я думаю, они...» Я мотнул головой в ту сторону, где находился форт, говоря обо всех скопившихся там пиратах, тоже верит. «Все верят, Эйс. Просто они слабы духом так же, как мы были слабы до встречи с тобой, так же, как был слаб я. Им не хватает воли или уверенности в самих себе, потому они и наседают так на тебя. Просто хотят, чтобы ты их научил жить, как живешь сам, без оглядок. Луффи смерил меня оценивающим взглядом и, кажется, снова задумался. Интересная мысль, протянул он и, после нескольких минут обдумывания, воскликнул. Черт, а ведь очень вероятно, что ты прав. Зависть не силе или власти, а уверенности. Я кивнул, но он уже поскушнел. Правда, проблемы это не решает. Спорим, ты придумаешь выход и решишь проблему еще до заката завтрашнего дня? Задорно ухмыльнулся я, предлагая спор почти всерьез и с удовольствием наблюдая за разгорающимся азартом взглядом капитана. На что спорим? Спросил он, и мрачно задумчивым, угрюмым больше не выглядел. Ну, а я был доволен собой, ведь поставленной перед собой цели достиг на сегодня. А договориться об условиях спора нам не дал Усопп, кажется, собиравшийся прокрасться к холодильнику в ночи, но наткнувшийся на нас. Он сначала смешно заглянул за дверь в столовую с палубы, а потом, когда узнал нас, его лицо вытянулось от ужаса. Что-то пролепетав, он все же присоединился за уже мало что значившим разговором. Потом пришли морковка с Вивиен. Не прошло и 5 минут, как словно почувствовав сбор, явились Марка с Бруком и Джимбием, а вскоре подтянулись и остальные. Команда уже в ночи была в полном составе, и как-то резко стало неважно, проводил там кто советы Альянса или нет, потому что у нас был свой совет, командный, гораздо более важный. И, как ни странно, именно на таком совете обычно гораздо чаще решалась судьба мира. Впрочем, важная тема поднялась не сразу. Накома сначала обсудили ничью Усоппа и Есоппа, вообще завоевание форта, какие-то слухи, которых наслушались за день, или информацию, которую откопали в архиве дозора. И только потом Марка, на правах второго помощника, поднял вопрос, который требовал обсуждений. Итак, капитан, что будем делать? Взоры всех мгновенно обратились к Луффи, но прежде, чем он ответил, свое слово вставила прекрасная нами Суан, будто бы и ждала момента, когда-то кто-то заговорит о нашей проблеме, чтобы высказаться. Бойкая, уверенная, прекрасная, как настоящая фурия, она говорила о Марима то, что я мечтал из ее сладких уст услышать о себе. Зара слишком много всего для нас сделал, защищал нас, прикрывал собой, столько раз она вздохнула тяжело, и как-то даже жестко в очаровательной требовательности, обратилась к Луффи. Если эти люди не верят в него, не верят твоему слову, они не стоят тебя, его и нас. И с этим были согласны все. Взгляды команды полыхали в тусклом свете светильника гневом и решимостью. Решимостью порвать любого за нашего старпома, друга, брата. Да-да, брата. Даже я, скрипя зубами, не мог не признать этого ублюдка братом и так же, как и все, горел желанием сделать для него хоть что-то. Хотя был у нас в команде человек, который был согласен, но тем не менее постоянно задавал провоцирующие вопросы, просто не понимая пиратский уклад жизни до конца, как и наши принципы. Вот он-то и спросил прямо, хмуро даже, уничтожить мир ради одного Накома, разве это не слишком эгоистично? Ребята вскинулись было ответить, но Луффи поднял руку, чтоб не вмешивались, и не ошибся, предполагая, что вопрос в основном относился к нему. Ты ценишь жизнь, демон, ценишь так, как не ценят ни пираты, ни дозор, ни фермеры, ни тенерюбита, и ты боишься стать таким, какими были твои предки, но все же готов пожертвовать буквально всем, ради друга, намекнул он, что слова противоречили действиям. Я хмыкнул, на кома кто закатывал глаза, кто мрачно смотрел на бывшего дозорного. Луффи от чего-то усмехался. Что же в этом плохого? Поинтересовался он. Я, понимая, что это тоже может затянуться надолго, решил приготовить успокаивающего напитка уже всем, ну и Луффи по второму разу, не помешает. Так что поднялся из-за стола и снова поставил воду кипятиться. Тенерюбита тоже готовы пожертвовать всем, но ради денег и власти. Разные причины. Суть одна, пояснил мысль Мамонга. Он действительно хмурился, кажется, пытаясь найти разницу и опасаясь разочароваться в новой стороне, которую выбрал. Я понимал его. То же самое чувствовал я, когда оказалось, что Луффи, демон, все время искал подвохи, скрытые умыслы. Зря. Они если и существовали, то лишь в самом Луффи. А я еще не король мира, чтобы жертвовать малым, ради общего блага, фыркнул он в ответ на поставленный перед ним вопрос. Мое царство не мир, а только Санни. Он выразительно осмотрел стены переборок, разделявших палубы корабля на помещения, и уверенно заявил. Санни, наше королевство. Как его король я отвечаю не только за жизни подопечных, но и за их действия, как моих представителей, пояснял Луффи, на мой взгляд, слишком издалека. Да, конечно, каждый из живущих, и мы в том числе, в ответе за эпоху, перед историей, перед потомками. Это действительно так, Кэп кивал собственным мыслям и говорил очень серьезно. Но как я могу быть ответственным за эпоху, если не смогу ответить за всего одного члена моей команды или за старшего непутевого брата? Внезапно прибавил он тоскливо. Они и сами за себя в ответе, но все же один мой подчиненный и друг, а второй – кровный родственник. Так или иначе, а я ответственен за них, у меня есть обязанности по отношению к ним. Так как мне отвечать за мир или эпоху, если не могу этого сделать за самого себя, как за капитана или брата, у которого есть долги? Спрашивал Луффи риторически, тут же жестко и бескомпромиссно заявляя. Никак. Мамонго долго смотрел на него, но вместо новых вопросов или комментариев, лишь склонил голову, признавая правоту капитана. Так что будем делать? Напомнил о проблеме непривычно серьезной Марка после недолгой тишины. Все-таки хотелось бы вывернуться и в этот раз, и обойтись без распри в альянсе. С Эйсом в любом случае придется драться, очень тяжело вздохнул Луффи в ответ. Иначе он не услышит. Я для него все еще младший глупый и наивный брат, а на нем слишком сказалась война Белауса и ее последствия. Марко понимающе вздохнул. Кэп с досадой на лице зарылся пальцами в волосы. Он боится, что последствия ухода Зара будут еще более тяжкими, чем предательство Тича, из-за которого он потерял много друзей и капитана. А остальные? Снова спросил Марко, но, не дождавшись ответа, наклонился к капитану. «Лу, ты же понимаешь, им сейчас нужны не слова, хотя ты и мог бы их подобрать», усмехнувшись, поправил себя Феникс, «но раз и навсегда вопрос это не решит, потому что им нужна сила, убедиться, что ты действительно тот, за кого себя выдаешь, что ты тот, кто поведет их за собой, как король, к славе или смерти». Луффи громко скептично фыркнул, явственно выражая отношение к этому. Марко улыбнулся такой его реакции хитро. «Сомневаюсь вообще, что они согласились на альянс лишь из-за опасности уничтожения. Просто ты дал им цель существования». «Я согласно хмыкнул». Ребята, в целом, тоже одобряли. Понимали, пиратам мало слов, идей, мечтаний, слишком уж привыкли обращать все в материальные блага, да и мерить ими же. Но если теми ублюдками, с которыми пиратов вечно равняли, двигала цель набить карманы золотом, обеспечивая себе безбедную жизнь, то у таких как мы не было в основном цели иной, кроме самой возможности бороздить моря. Стать королем пиратов или хотя бы Йонка может когда-то мечтали и многие из них, но не хватило решимости или силы воли, чтобы пытаться бороться с монстрами, которые новым миром заправляли. Думалось мне, что Марко был не совсем прав в том, что у пиратов не было стремлений, но все же не было глобальной, безумной цели, которая могла бы взбудоражить кровь, вынудить ставить жизнь на кон, жизнь действительно пиратскую. А Луффи ее дал, и кто-то из скуки, кто-то из любопытства, а кто-то, действительно понимая рассказанные капитаном перспективы, решил попробовать поучаствовать в новой затее. И все же я сомневался, что Кэпа они испытывали. Скорее действительно после столь ошеломляющей многих победы, о которой раньше, до появления короля, и помыслить не могли, не то что лично поспособствовать, им было страшно, что это кончится так быстро, всего из-за одного предателя. Да и понимали многие, что мы рискнули выступить против слишком серьезного врага для того, чтобы надеяться обойтись без огромных жертв. И ведь если бы Марима действительно был предателем, из-за него не только план мог пойти прахом, но и жертв могло быть в разы больше, не говоря уже о стремительно уменьшавшихся и до того низких шансов на победу. Луффи тоже все это понимал, но брать на себя ответственность за весь альянс не как член этого самого альянса, а как его безусловный лидер, не хотел. Слишком его представления о короне пиратов отличались от общепринятых. «Сила, значит», — выдохнул он задумчиво, «как раз тогда, когда мы с восхитительными Энтян и Мони Суан расставляли всем успокаивающий напиток. Что ж, да, я об этом думал. Требуя от всех преодолеть страхи, я и сам должен сделать это. Боюсь, что не только тебе, капитан, хотя тебе в основном, а нам всем придется показать, что мы сможем, возникнет такая необходимость, и безжалостно карать», сокрушенно, грузно вздохнул Джимби, вторя Луффи чуть тише прибавляя. «Вот только, как сделать это и не перешагнуть ту грань, которая отделяет нас от тех, кого мы презираем, но с кем мировое правительство упорно нас равняет?» В камбузе воцарилась тишина, от осознания, что времена-то менялись и жизнь вынуждала нас делать что-то такое, о чем раньше никто из нас и не помыслил бы. Приключения, если их можно было сейчас так назвать, становились все серьезнее. И если, с одной стороны, это было к лучшему, ведь свидетельствовало о нашем развитии и лишало скуки, то с другой стороны и опасность потерять себя, собственные идеалы, принципы, мечты, а то и жизни, росла. Но второе нас не пугало. Луффи, покажи им, что ты демон не только внешне, покажи силу, чтоб они видели ее, преклонялись перед ней, не попросил, не предложил, потребовал я. Просто и сам желал видеть эту силу. Ты ведь думаешь об этом не так, как мы, люди, верно? Просто подавляешь это в себе. Кэп посмотрел на меня очень внимательным взглядом. Как ты сказал, поставишь на колени, уточнил я, отчасти весело даже, потому что не думал, что, после нашего разговора наедине, буду сам просить о таком. На лицо Луффи медленно выпал со скал нечеловеческий, свистящим шепотом, как-то, чуть не безумно, он выдохнул. Вы даже не представляете, насколько я порой этого жажду. Поставить на колени, чтоб присмыкались, боялись, со вкусом говорил он, прикрыв глаза, кажется, от удовольствия, представляя, как это будет. И это вызывало мурашки у меня по телу, настолько от его эмоций было не по себе. Чтоб ползали, вымаливая снисхождение до тех пор, пока не надоедят, а потом уничтожить, раздавить как. Он вдруг осекся, дернулся всем телом, а затем вздохнул в очередной раз. КХМ, опасно выпускать это на свободу. Не замечу, как утоплю мир в крови не только врагов. И я смотрел на его замешательство, вызванное, кажется, не тем, что поддался каким-то соблазнительным для себя мыслям, а тем, что озвучил их, и понимал, что был прав насчет разъедающей его изнутри войны с самим собой. Страшной войны, гораздо более страшной, чем та, которую он собирался вести со всем миром. А может, я преувеличивал, оправдывая его, до этого момента, эту твою сторону знал только Зара, верно? Бессмысленно поинтересовался я, хотя ответ и так был ясен, и все же спросил, только за тем, чтобы озвучить просьбу. Теперь покажи это нам всем, только сдержи. Кэп снова посмотрел на меня. Покажи, что даже имея силу, ты не спешишь использовать ее в угоду амбициям или собственной власти. Так они получат то, что им нужно для уверенности. Если перестану прятать свою натуру, не уверен, что смогу ее сдержать, фыркнул Луффи недовольно, массируя шею и голову, очень устало, даже замучено. Мы поможем, бодро воскликнула Энн, редко подававшая голос на таких командных собраниях, а в этот раз она вызвала широкие, даже радостные улыбки согласно кивавших на Кама. Не знали как, но готовы помочь были всегда. Твоя ноша гораздо тяжелее, чем мы можем себе представить, словно в продолжении то ли своих мыслей, то ли разговора, состоявшегося наедине, заметил я. Но ты ее несешь, как будто бы даже не замечая. Однако что ж мы за команда, если позволяем тебе нести ее в одиночку, а, капитан, хитро улыбнулся я, и меня внезапно поддержали и Усоп, и Марко, Педро, да и вообще парни, но, главное, прекрасные Миларин осветили мир своими улыбками. Вивитян даже важно кивнула и прибавила к моим словам. До сего дня мы удовлетворялись тем, что Зара помогает тебе нести твое бремя. Больше этого не будет, клятвенно пообещала она, задорно ухмыляясь. Мне вдруг вспомнилось, как однажды в Арабасте, ее родной стране, сам Луффи устроил принцессе скандал, потому что она брала на себя слишком много, не желая разделять с нами проблемы. И, кажется, она это помнила до сих пор, и теперь ответила на сказанные тогда капитаном слова. В общем итоге выходило, что мы все, всей командой, уговаривали Луффи, если не принять свою природу, то частично перестать ее сдерживать. Никто из нас не знал на самом деле, какими последствиями это грозило и нам, да и миру в целом. Но все же мы надеялись, верили, знали, что наш капитан не был настолько слаб, чтобы ему не хватило сил справиться с самим собой. Но и, если ему вдруг потребуется помощь, каждый из нас готов был стать ему опорой, на которую он смело мог полагаться так же, как до этого полагался на одного Марима. И не пытались мы его заменить вовсе, просто могли, хотели, готовы были продолжать сражаться с капитаном спиной к спине и идти за ним до конца, что бы ни происходило вокруг. Просто мы выражали, насколько на самом деле доверяли ему. Луффи откинулся на спинку своего полукресла во главе стола и долго молча смотрел на нас, на каждого в отдельности, и в целом на команду, смотрел на нашу уверенность, и то ли решался, то ли что-то другое обдумывал, а мы продолжали смотреть на него, ожидая вердикта. «Что ж, не получится убеждением, подчиню их силой», — решил он наконец, серьезно, без тени ухмылки. «Плевать на последствия. В конце концов, они имеют право сомневаться, они не имеют права требовать». Темный взгляд в полутьме сверкнул хищно, опасно. Я почувствовал, что и сам скалюсь довольно, в предвкушении чего-то необычного, поворотного, того, что манило нас как приключение, было опасным, но обещало что-то ценное каждому из тех, кто решится пойти тем путем, который только что выбрали мы. И в тот момент, кажется, роковой, я чувствовал себя настоящим пиратом, затеявшим бросить вызов миру. В очередной раз, но не в последний, на этом маленькое собрание Мугивар фактически и закончилось. Мы еще допивали напитки, но желания продолжить разговор ни у кого не возникло. Да и как ни грустно было признавать, дальнейшее снова зависело лишь от одного Луффи. Мы хоть и были его командой, но всего лишь командой. Никто из нас не имел особо большого влияния, разве что на членов ныне распущенного флота, но и то, там влияние имели все тот же отсутствовавший Марима де Марко. У второго даже побольше власти имелось, ведь он когда-то командовал еще и флотом Белоуса. Но на этом наше влияние заканчивалось, будучи сосредоточенным все же в руках капитана. Помочь придумать ему план, да какой тут план, наверняка ведь и сам поначалу пустит все на самотек, а потом уже будет разбираться. Тем более, что в форте должен был проходить совет альянса пиратов, которого, к слову, я от чего-то совершенно не ощущал воли наблюдения, но и выбравшись на палубу, не услышал предполагаемого шума. В общем, в этом дельце было слишком много переменных, чтобы составлять какой-то план, а стратегию нашего поведения мы и так уже выбрали. Что еще мы могли сделать? Ничего. Так что команда разошлась по каютам отдыхать. Может, если было бы тепло, мы бы устроились спать прямо на палубе, все вместе, как спали отнюдь нередко, но на глазах у всего альянса дрыхнуть не хотелось. Хотелось как-то укрыться даже от мимолетного внимания, обращенного на Сан не то ли в поисках нас, то ли в ожидании неизвестного хода от нас же. И стены корабля были от этого отличной защитой. К тому же, на улице было сыровато и прохладно. Чувствовалась близость Нордблю, наверное. Отдыхать не отправился только Луффи, что, разумеется, вызвало много шума с нашей стороны, ведь в предыдущую ночь он тоже не спал, и до этого, да только упрямец отмахнулся, сетуя на то, что все равно не уснет и не нужно ему никаких снадобий Чоппера. Перед тем, как уйти спать, я видел, как Кэп вспорхнул с палубы и приземлился на шхерах в отдалении. Его спину и крылья слабо, но все же было видно средь блеска неспокойной воды в свете главного прожектора крепости. А вокруг шхера раскачивался океан, знаменуя близкий шторм, который и состоялся ближе к утру. А мы знали, кто его вызвал. Как обычно, поднявшись пораньше, чтоб приготовить завтрак, я застал Луффи сидящим на фальшборте. Он всматривался в морскую даль, недовольно, как мне показалось, дергая хвостом. Но, как позже выяснилось, я ошибался, настроение Кэпа не было столь мрачным. Он вполне себе был бодр и весел, с предвкушением ожидал пакости от Эйса, подготовленных ночью. Ну и вообще, судя по роже, у него было то шальное настроение, в котором он был совершенно невыносим. Эйсу я даже отчасти посочувствовал, ему предстоял трудный день, впрочем, как и всем его союзникам. Примечание к части. Неожиданно, правда? Прода, в смысле? Вообще-то эта глава состоит из 53 страниц, да, полностью написана. Я бы опубликовала все сразу, но подумала, что читать много и долго, и неудобно, потому решила разбить ее на две части. И самое интересное, по закону подлости, во второй, но, зато она выйдет очень скоро. Глава 129, Королевская вера, часть 2. Стоило нам, позавтракав уже, выйти на центральную площадь, ту самую, где обычно проводились казни или показательные смотры рядов дозора, как тут же выяснилось, что никакого совета альянса не было, он просто не состоялся. Слух о словах Луффи распространился так быстро, что никто не осмелился прийти, кроме самого организатора, Эйса. Разумеется, тот был очень недоволен и даже зол. Его накама, командир дивизии, по-прежнему были с ним, да и многие из союзников не усомнились в мнении о поступке Марима и необходимости действовать на опережение, меняя планы и заочно осуждая нашего старпома. И все же так рьяно, как накануне, выказывать свое неудовольствие мало кто смел, а узнали мы об этом из первых уст, буквально от самого Эйса. К тому времени на площади собралось много народу, то ли желали узнать о том, что делать дальше, после завоевания, то ли интересовались, чем кончится конфликт, и не зря мы отправились именно туда, там нас, похоже, и дожидались. Огненный кулак был там же, разговаривал о чем-то с Сабо, у них-то Луффи громко, легко своим командным голосом перекрывая шум толпы, и поинтересовался: «Ну и, что вы там нарешили на своем совете?» На устах его изгибалась лукавая ухмылка, взгляд искрился искренним весельем, все говорило о хорошем настроении капитана и о том, что у его противников, кем бы они ни были и кем бы себя ни мнили, просто не было шансов. Площадь мгновенно очистилась. Народ рассосался по ее краям так, что все могли прекрасно видеть и слышать происходящее. Пираты любили шоу, даже когда на них решались их собственные судьбы. А Эйс, услышав голос младшего брата, застыл на мгновение, а потом медленно, так, словно кипел от едва сдерживаемого гнева, повернулся. Пальцы его сжимались в кулаки, желваки играли на лице, но в руках он себя все же держал. Дышал глубоко, хотя издали это было не очень ясно, площадь все-таки была большая, а мы располагались на разных ее концах. «Благодаря твоим усилиям, совет не состоялся», — хмуро сообщил он. А может, он и не был так взбешен, как мне почудилось, но недоволен точно был. «Моим усилием», — в сильно переигранном удивлении переспросил капитан весело. «О чем ты, братец?» Кажется, Эйса он вот так сразу откровенно провоцировал. На что, сразу решить все дракой, сомнительно мне было, что это помогло бы вразумить кого-то помимо огненного кулака. Все же он был не единственным ропщущим. Запугал тех, кого назвал союзниками, также мрачно, не поддаваясь на провокацию, напомнил Эйс. На Луффи он смотрел из-под лобья, словно оценивая, чего ждать. Но на его слова робко кивали некоторые пираты в согласии. «Я, запугал», — скорчил ошеломленную рожу капитан. «Я подумал, что он сделает вид, будто оскорбился, но нет». Он фыркнул смешно, а потом широко осклабился. «Поверь мне, я даже не пытался этого сделать. Я просто предупредил, что будет, если вы примете решение, так или иначе неугодное мне. А это не запугивание», — выкрикнул кто-то из толпы. «Разве не ты говорил, что альянс — это равенство?» Наседали на капитана со всех сторон, в том числе и старик Наварро. «А теперь ты вынуждаешь нас. Альянс — это равенство, да», — важно кивнул Луффи, перебивая. «Я даже распустил ради этого флот, если помните. Но равенство», — издевательски и раздраженно выделил он слово, «не дает вам права судить моих Накама, кем бы они ни были». И слова-то он чеканил даже раздраженно, шипел их, но стоило договорить, вновь широко, даже ласково улыбнулся. И, судя по бледным лицам пиратов, улыбку и слова они оценили правильно. Их мнение не то что ни во что не ставили, но даже не планировали с ним хоть с колечко считаться. И, конечно же, их это возмущало. Но поди выскажи возмущение сильнейшему пирату, который несколько мгновений назад раздраженно шипел, а теперь блаженно улыбался. Нет, в толпе было безопаснее. Помалкивать было безопаснее, а их мнение и старший брат того самого сильнейшего может высказать. Удобно устроились ублюдки, и ведь не понимали, как выглядели со стороны. Прав был Луффи, называя их трюмными крысами. Сбивались в кучу при опасности, по крайней мере, они точно так же, как мельники. Ныне даже быть их союзниками не шибко хотелось, но понять их тоже было можно. Луффи был мало того, что сильнейшим, так еще и вел себя непредсказуемо, слишком по-мальчишечи нагло, не так, как уважаемые пираты. Они не знали, способен ли он был убить их, не моргнув глазом, силы, по слухам, хватило бы точно. Но и так как собственными глазами они ее не видели в большинстве своем, да и помнили, что они не подчиненные, а равные союзники, считали, что имеют право давить и требовать. На совете ведь такие нюансы альянса не оговаривались. Вынудить сильнейшего пойти у них на поводу, вряд ли многие из них осознавали, чего хотели. А впрочем, причин такого поведения было немало. «Ты все еще намереваешься спустить своему старпому с рук его действия?» С каким-то тоже усталым, обреченным вздохом тем временем спросил Эйсу Луффи. И что-то такое звучало в его голосе, что я подумал. Он ведь тоже мог не желать воевать с любимым младшим братом. «Ты все еще надеешься, что самоволие моего старпома хоть немного уменьшило мою веру в его преданность?» Недоверчиво, вопросом на вопрос, ответил капитан. И, кажется, все-таки спровоцировал Эйса, потому что тот вскричал: «Преданность! О какой преданности может идти речь, когда он самовольно покинул команду и еще и отправился невесть куда, невесть почему, с нашими врагами, с твоими врагами, Луффи? Включи благоразумие хоть на миг. Считаешь, что потворствовать страху – это благоразумие? Считаешь, сомнение в Накома – это благоразумно?» Кажется, искренне не поверив, переспросил Луффи. Он уселся на каменный заградительный блок, скрестив ноги и, упираясь в колено локтем, подпирал рукой подбородок. Все еще надеялся обойтись без демонстрации силы, но не рассчитывал на быстрый результат, как понял я. Но то, как капитан смотрел на оппонентов, как был расслаблен, как легкомысленен, о, это напрягало и раздражало многих. Пираты злились, и даже те, кто не считал проблему с исчезновением Марима такой уж значительной, теперь, кажется, судя по лицам, принципиально не желали спускать это с рук. Как импульсивные мальчишки, они желали что-то кому-то доказать, и не так им было важно, что именно, главное, заставить с собой считаться. Не то чтобы мы или сам Луффи вели себя иначе, но у меня возникали сомнения в том, кто выставлял себя большим несмышленышем в этой ситуации. Вот и Сабо решил помочь Эйсу в увещевании младшего брата. Он вздохнул, вышел из толпы на несколько шагов ближе к нам, вставая так, будто в любой момент по какой-то давней привычке готов был разнимать братьев. И, похоже, что так оно и было. Однако обратился он все же к нашему Кэпу. «Луффи, ты всегда был понятливее Эйса. Так выключи упрямство и включи мозги, пожалуйста», — просил он, поправляя шляпу так, чтобы полями прикрыть глаза от солнца. «Не так уж Эйса не прав», — Луффи фыркнул, и Сабо осекся, кажется, лучше Эйса понимая, как договариваться с младшим братом. Он спокойно, без обвинений в глупости, терпеливо объяснял: «Меня восхищает твоя верность Накома и убеждениям, но ты сейчас достиг того положения, в котором, как лидер, не имеешь права и на малейший просчет или осечку, и тем более не можешь позволить себе полагаться на одну лишь удачу и доверие». Я хмыкнул. И ведь не скажешь, что он был неправ. Предательство самого верного сторонника короля пиратов – это уже дело не только его капитана, но и всех пиратов, ввернул свое слово тот самый пират, который еще на совете поднял вопрос о лидере, которым впоследствии был назначен Луффи. Мрачный тип, редко высказывался, но всегда по делу. «Раз уж у нас альянс, мы должны обсудить, как поступить с ним». Пираты загомонили, поддакивая, кивая. Но Сабо, кажется, не был доволен тем, что его прервали. Помассировав переносицу, он, однако, не стал оглядываться, просто продолжил мысль: «Сейчас от твоих решений и действий зависим все мы, и это естественно, что нам не нравится, как легко ты готов подставить всех нас ради одного друга», — прищурившись, заявил он. Луффи демонстративно оглядел толпу и хмыкнул каким-то мыслям. На Сабо он смотрел не так, как на Эйса и остальных бунтарей. Согласен с ним он не был, но, кажется, уважал значительно больше. А уже только это для меня о многом говорило. Да и, судя по рассказам Кэпа, в конфликтах между ним и Огненным Кулаком именно Сабо всегда выступал миротворцем, а Эйс, словно поддаваясь внутреннему огню, был вспыльчивым. Вот и теперь он вскричал, вроде как дополняя брата, но всего лишь высказывая свои мысли. «Это не вопрос веры, это вопрос здравого смысла, понимаешь, Лу, черт тебя дери». Капитан с иронией на лице вздернул в наигранном удивлении брови, переспрашивая: «Здравый смысл, по-твоему, в тебе сейчас?» говорит он. «Да», — убежденно прикрикнул Эйс в ответ. Луффи смотрел на него, смотрел, лицо его медленно вытягивалось, пока он не схватился за голову. «Ох, горе мне, горе!» — воскликнул он, да так, что от неожиданности я, да и не только я, вздрогнул. Он же, раскачиваясь на блоке как в припадке, аж выл: «Сиротинушка, я несчастный, у всех моих братьев страшная смертельная болезнь, у них мозги и здравый смысл». Он смешно вытаращил глаза, в которых блестели слезы, наверняка веселье и переигранная тоска. Просто неподражаемая актерская игра. Я не выдержал и захохотал в голос, вторя уже многим нашим, покатывавшимся со смеху. Атонова на глазах выступили слезы, а ступор и Сайко, написанный на вытянутых лицах, только подливал масла в огонь. И вопрос удивленного Усоппа: «А чего, у демонов мозгов нет, что ли?» — вызвал лишь новый взрыв гогота. Особенно истерика началась у наших друзей, когда в ответ Луффи скорчил обиженную рожу, ткнул пальцем в братцев и, обернувшись к нам, пожаловался плаксивым голосом: Мои смертельно больные здравым смыслом братья думают, что нет, он картинно шмыгнул носом и снова завыл. Горе мне, о горе. Я не заметил, как осел на вымощенную камнем площадь, как раз возле того блока, на котором сидел капитан. Сил смеяться уже не было, я мог лишь беззвучно трястись, пытаясь успокоиться и восхищаться, конечно, неподражаемостью засранца капитана, но и из такого издевательства, потешались-то в том числе и над ним, конечно, не выдержал. «Прекрати кривляться, Лу!» — рявкнул он, кажется, невольно вложив в вопль королевскую волю. По крайней мере, звуковая волна по крепости прокатилась знатная. Вот только эффект был обратный. Ребята икнули и заржали снова. «О, а ведь и правда, будто бы о чем-то вспомнив», — подал голос снова крайне довольный Луффи. Вид у него был настолько хитрющий, что на ум невольно приходило сравнение с молодым котом, который был сыт, а потому лишь игрался с добычей. Образ дополнял появившийся хвост, которым он помахивал резко в разные стороны. Глядя на него такого, народ стал успокаиваться. Во-первых, хвост привлекал внимание, во-вторых, просто прислушивались, что еще скажет этот пройдоха. Ну он и сказал: «Есть у меня еще один брат, который здравым смыслом уж точно не страдает. А если бы страдал, этого разговора просто не было бы», — ухмыльнулся он, не скрывая нетерпения в ожидании реакции. «Что?» — переспросил готовый уже рычать Эйс, не подводя ожиданий младшего брата. «Ты что, успел еще с кем-то побрататься?» Луффи лукаво пожал плечами. «И кто он? Вообще-то я обещал ему не говорить братьям о нем. Он считает вас сумасшедшими, и не без причин, между прочим», — с готовностью пояснил Кэп. «Но раз уж такое дело», — он сделал интригующую паузу, а потом сдал своего очередного брата с потрохами. «Его зовут Ранаазара». Тут уж засмеялся в голос даже подошедший на площадь Шанкс, да и Сабо, который, вообще-то, был на стороне Эйса, безуспешно пытался скрыть смешки за кашлем. «У нас же не было уже сил даже стонать, честно. Я сидел и чувствовал нехватку кислорода. В висках уже пульсировало, челюсть с непривычки ныла от все того же смеха, а плечи и грудная клетка гудели. Но было хорошо. А пока я хохотал, краем сознания пытался понять, когда они успели побрататься, и не мог припомнить ни одного случая, когда они оба умудрялись полностью ускользнуть от взглядов команды. Да и смысл было скрывать это от нас, но Луффи не шутил, совершенно точно не шутил, в этом не было смысла. Вот уж кто нашему капитану истинный брат, с какой-то не очень понятной эмоцией в голосе, то ли с нежностью, то ли с уважением произнес Джимби осиплым со смеха голосом. Может, не по крови, но по духу. И это было правдой. А еще правдой было то, что именно по этому чертовому Марима я немножечко завидовал. А может, не немножечко. Но капитан довольно улыбался, мы пытались отдышаться, а наши оппоненты тем временем с неверием и даже с потрясением смотрели на нас. Не понимали, наверное, почему мы гоготали, почему в столь серьезной ситуации позволяли себе такое легкомысленное поведение. Не понимали нас. «Черт, да вы и правда безумны», — выдохнул Эйс, кажется, даже успокоившись. Он смотрел на младшего брата удивленно, его команда — с недоумением, а союзники — с нетерпением и даже злостью. Все-таки как бы пираты не любили бы шоу, а и выдержкой не отличались. Но сильнейший как раз по непонятной для них причине и тянул время. Терпение кончалось и у Эйса. «Луффи, не вынуждай меня идти на крайние меры», не просил, уже требовал он. «А ну-ка, ну-ка, что ты можешь сделать? Устроишь в альянсе, среди нас, тот же раскол, который я начал в рядах дозора?» Недобро ухмыляясь, спросил капитан. Огненный кулак, явно собиравшийся возмутиться после первых слов Луффи, осекся и будто бы даже побледнел. «Что, не подумал об этом?» «Да», тоже заметил реакцию брата Кэп. «Ты в своем репертуаре вобьешь чушь в голову и упрешься в нее как баран, а самое главное, хоть в колокол бей, не заметишь». Сторонники Эйса зароптали, и я по лицам видел. Многие из них стали сомневаться в собственной позиции. Я даже хмыкнул, когда понял, что они о расколе не подумали. Вот они, пираты, во всей свой красе. Впрочем, я тоже не задумывался о проблеме с такой точки зрения. Эйс прикрыл глаза и достаточно долго что-то обдумывал, прежде чем ответить на обвинение. Уже спокойным голосом, но по-прежнему решительно, он произнес: